Японская кухня. Летний суп. На 6 порций 400 граммов говядины, 1,5 литра воды, 2 свежих огурца, 50 граммов зеленого горошка, 6 яиц, 200 миллиграммов соевого соуса, соль. Говядину помыть, порезать, положить в чашу для варки риса, залить водой, посолить. Готовить на пару под крышкой 1 час. Бульон процедить и вылить назад в чашу. В кипящий мясной бульон добавить горошек, соевый соус, ломтики очищенного свежего огурца, варить 5 минут, подсолить и еще раз процедить. Яйца сварить в мешочек. В каждую тарелку положить ломтики огурца, горошек, очищенное яйцо и залить бульоном.